Через полчаса Уиспер положил к ее ногам охапку рапир, собранных по всем углам подвала. Сара сняла жилет, засучила рукава и в одной рубашке принялась выискивать подходящий клинок. Она посвятила этому немало времени, изображая болтливого Дугласа Фэрбэнкса, каким она его помнила в «Трех мушкетерах». Она чувствовала на себе пристальные взгляды хозяев. Выбрав шпагу, Сара вышла в парк и сделала несколько ложных выпадов, чтобы пустить им пыль в глаза. Странным образом это упражнение ей понравилось, и, что еще более странно, она почувствовала себя гораздо увереннее, чем полагала. Это было так, словно в ней проснулись былые рефлексы. Она даже не помнила, что учила эти движения. Взволнованная Сара остановилась. Пот тек у нее по лицу и груди. Ей казалось, что она могла бы провести за этим занятием целый день. В замешательстве она положила шпагу на каменную скамью и вернулась в дом, чтобы принять душ. Когда она спустилась вниз, Уиспер выразил ей восхищение, которое на этот раз не было наигранным. «Я произвела на них впечатление», — заключила Сара. «Кажется, они меня боятся». Она могла бы поздравить себя с подобным достижением, но что-то продолжало ее тревожить. Ей не понравилось восторженное возбуждение, которое она испытала на лужайке. На мгновение ей представилось, как она прокалывает Уиспера, Адриана Уэста, Харлок. И эта фантазия доставила ей странное удовольствие. «Рядом с сумасшедшими и сам быстро сходишь с ума», — частенько говаривал Тизи. «Может, именно это с ней и произошло?» Теперь ночью она засыпала с трудом, не переставая ворочаться сбоку на бок. Она не чувствовала ни малейшей усталости, лишь только нервное напряжение, отчего вскакивала и бродила по коридорам поместья в надежде, что усталость, наконец, сморит ее, и она сможет уснуть. Саре пришлось признать, что она бурлит энергией, не находящей себе применения. Она чувствовала избыток непонятно откуда взявшихся сил. В конце концов, она задалась вопросом, не подсыпает ли ей Адриан каких-нибудь стимуляторов. Весь день ей не сиделось на месте. Она бегала вокруг лужаек, занималась гимнастикой, подтягивалась, но даже истекая потом не испытывала ни малейшей усталости. Рапиры гипнотизировали ее. Сара без конца возвращалась к ним, брала в руки, изображала выпады. Она с ужасом поняла, что ей хочется драться всерьез. «Это же глупо», — думала она. «Я никогда не скрещивала шпаги с настоящим фехтовальщиком. Единственным человеком, с которым я сражалась, был Тизи». И тем не менее ее желание росло, становясь навязчивым. «Мне кажется, я понял, чего вам не хватает», — прозвучал за ее спиной голос Уэста. «Вам нужен противник. Для начала вы можете попробовать с Уиспером». В колледже он входил в команду фехтовальщиков, и он совсем неплох. Когда я еще мог ходить, мне случалось скрещивать с ним шпаги. Хотите, я шепну ему словечко? Не в состоянии дольше сдерживаться, Сара услышала собственный голос, произнесший «да». Тут же она мысленно обозвала себя сумасшедшей. Она что, хочет, чтобы из нее сделали шашлык? Однако, когда появился мажордом, одетый в трико и со шпагой под мышкой, она с удивлением увидела капли пота у него на лбу. «Да он боится», — поняла она. «Боится меня. Или, скорее, Рекса Фейниса. Мадемуазель, я к вашим услугам», — дрогнувшим голосом объявил Уиспер и встал в стойку. Сара так и не поняла, что же произошло потом. Не догадываясь, откуда взялось это неожиданное умение, она делала все больше и больше выпадов, заставляя Уиспера отступать к пруду. Она наносила удар за ударом, не давая ему ни секунды передышки. Кровь стучала у нее в висках, словно в лихорадке. У нее было единственное желание — проколоть эту огромную обезьяну, которая так напугала ее, когда она впервые появилась в поместье. Он был в ее власти, через минуту он вообще будет принадлежать ей. Еще одно усилие, и клинок проткнет ему грудь, разорвет желудок. А если немного повезет, ей даже удастся попасть ему в печень. Таков будет конец мажордома. Должно быть, Адриан Уэст догадался о ее намерениях, потому что он прокричал «Хватит!». На секунду отвлекшись, Сара запорола нападение, и кончик ее шпаги лишь рассек трико соперника, оставив на животе неглубокую рану длиной 15 сантиметров. Слуга весь дрожал. На секунду он решил, что сейчас погибнет. «Хватит!» — повторил Уэст. Он тоже был бледен, но его глаза блестели. Приблизившись к Саре, он прошептал: «Вы были великолепны, моя дорогая. Что касается вашего стиля, я знал только одного человека, который был бы способен драться так, как только что это делали вы».